Пожалуй, именно Руди помог ей сохранить рассудок. Своей дурацкой болтовней, лимонно пропитанными волосами и нахальством. Казалось, от него идут круги уверенности в том, что жизнь по-прежнему не более чем шутка, бесконечная череда забитых голов, плутовства и неизменного репертуара бессмысленного трепа. Кроме того, оставалась еще жена бургомистра и чтение в их библиотеке. Теперь там стало холодно, и с каждым приходом становилось холоднее. Но Лизель все равно не могла не приходить. Девочка набирала по нескольку книжек и читала из каждой по кусочку, пока в один из дней не наткнулась на такую, от которой не смогла оторваться. Книга называлась «Свистун». Лизель она заинтересовала, во-первых, из-за редких встреч с местным свистуном Химмельштрассе, Пфификусом. Она помнила, как тот горбился в старом пальто, как появился на костре в день рождения фюрера. Первым событием в книге было убийство. Ножом. На Венской улице. Неподалеку от собора святого Стефана. Маленький отрывок из «Свистуна». Она лежала перепуганная в луже крови, а в ушах ее звучала странная мелодия. Она вспомнила нож, вонзенный и вынутый, и улыбку. Свистун, как всегда, улыбнулся, бегом скрываясь в черной смертельной ночи. Лизель не понимала, от слов ли ее бьет дрожь или от холода из окна. Каждый раз, забирая и доставляя белье бургомистра, она читала по 3 страницы и дрожала, но так не могло продолжаться вечно. И Макс Ванденбург тоже больше не мог выносить подвала. Он не жаловался, не имел права, но чувствовал, что медленно распадается в холоде. Его спасение, как оказалось, крылось в чтении и письме, и в книжке под названием «Пожатие плеч». Лизель позвал папа однажды вечером. «Поди-ка». После появления Макса в занятиях чтением у Лизель и Ганса получился изрядный перерыв. Видимо, папа решил, что настал удобный момент возобновить учение. «На, ком!» — сказал он девочке. «Ни к чему расслабляться. Пойди возьми какую-нибудь книжку. Как насчет пожатия плеч?» Но вот что во всем этом смутило Лизель. Когда она пришла с книгой в руке, папа махнул, чтобы она шла за ним в их прежний класс, в подвал. «Но папа...» — попыталась она возразить. «Как мы...» «А что? Там сидит чудовище?» Начало декабря. День выдался льдистый. С каждой бетонной ступенью подвал становился враждебнее. «Пап, здесь так холодно. Раньше это тебе не мешало?» «Нет, но раньше не было так холодно». Когда они спустились, папа шепотом спросил Макса, нельзя ли нам одолжить лампу. Холсты и банки беспокойно задвигались, и свет перешел из рук в руки. Глядя на пламя, Ганс покачал головой и продолжил словами «Es ist ja Wahnsinn. Дурдом, а?» Не успел рука изнутри поправить холст, папа поймал ее. «И сам тоже выходи. Прошу тебя, Макс». И тогда холстины медленно сдвинулись и показались исхудалое лицо и тело Макса Ванденбурга. На сыром свету он стоял в сказочном смущении, дрожал. Ганс тронул его за руку, подзывая ближе. «Езус, Мария и Йозеф! Тебе нельзя тут больше оставаться! Ты замерзнешь до смерти!» — Ганс обернулся. «Лизель, налей ванну. Не очень горячую. Пусть чуток остынет». Лизель побежала наверх. «Езус, Мария и Йозеф!» Это донеслось до нее еще раз, когда она уже была в коридоре. Пока Макс сидел в крохотной ванне, Лизель подслушивала за дверью, представляя, как теплая вода превращается в пар, согревая айсберг Максова тела. У мамы и папы в объединенной спальне-гостиной спор достиг вершины, тихие голоса бились о стену коридора. «Там он загнется, вот увидишь». «А если кто-нибудь заглянет?» «Да нет». Будет вылезать только по ночам. Днем мы все оставляем открытым. Нечего прятать. Сидим в этой комнате, не на кухне. Лучше, если подальше от входной двери. Молчание. Потом мама. Ладно. Да, ты прав. если уж ставить на еврея,